Дерек разрабатывает аватары дигитантов Блугема, и работа ему в принципе нравится. Но вчера менеджеры производственного отдела дали ему задание, которое он воспринял как откровенно неудачную идею. Он пытался им это объяснить, но решение уже было принято, и теперь ему остается лишь понять, как выполнить работу на более или менее приличном уровне. Дерек обучался искусству анимации, так что, с одной стороны, разработка дигитальных персонажей – дело вполне по его профилю. С другой стороны, эта работа радикально отличается от того, чем традиционно занимаются аниматоры. В обычной ситуации он разрабатывал бы походку и жестикуляцию персонажа, но у дигитантов и походка, и жесты уже содержатся в геноме, постепенно проявляясь вовне. Его же задача – создать такое тело, которое воспроизводило бы врожденные жесты дигитантов таким образом, чтобы это нравилось людям. Из-за таких специфических требований многие аниматоры, включая его жену Венди, не работают с дигитальными формами жизни. Однако Дереку это нравится. Он считает, что помочь новой форме жизни выразить себя – это самая интересная работа, какая может выпасть на долю аниматора. Он также разделяет философию Блугема в подходе к разработке ИИ – искусственного интеллекта. Опыт – лучший учитель, поэтому вместо того, чтобы начинять ИИ знанием, которое предпочел бы ты, следует продавать ИИ, изначально способный к обучению, и предоставить покупателям самим заниматься его воспитанием и образованием. Но для того, чтобы покупателям хотелось прилагать усилия, дигитанты должны быть исключительно хороши во всех аспектах. Их дигитальное «я», их личность, должна быть привлекательной. Этим занимаются программисты-разработчики. Их аватары должны быть симпатичными и радующими глаз. А это уже делает Дерек. Но он не может просто наделить их огромными глазами и маленькими носиками. Если они выглядят как мультяшки, никто не будет принимать их всерьез. И напротив, если они будут до мельчайших деталей напоминать реальных животных, их мимика в сочетании со способностью говорить будут сбивать потребителя с толку и даже настораживать его. Здесь требуется тонкий и точный баланс между первым и вторым. Он проводил бесчисленные часы, просматривая видеозаписи с детенышами животных. И в результате добился того, что создал гибридные мордашки. Очаровательные, однако не преувеличенно очаровательные. Новая задача отличается от прежних. Не удовлетворившись кошками, собаками, обезьянами и пандами, производственный менеджмент решил, что им нужно разнообразить ассортимент аватаров. И сейчас они предлагают роботов. Эта идея кажется Дереку бессмыслицей. Вся стратегия Блугема основана на близости и даже родстве людей и животных. Дигитантов обучают методам поощрения, как и животных. А поощрение включает в себя и прямое общение, будь то поглаживание по голове или почесывание за ухом, и угощение в виде виртуальных съедобных пластинок. С аватаром-животным это вполне нормально. Но с аватаром-роботом будет выглядеть комично, да и попросту абсурдно. Продавая они материальные игрушки, роботы имели бы преимущество, будучи более дешевыми в производстве, нежели детально проработанные игрушки-животные. Однако в виртуальной реальности затрат на производство отдельно взятого объекта попросту нет, а мимика животных гораздо выразительнее. Предлагать покупателю аватара-робота – то же самое, что предлагать видеоимитацию, располагая реальной вещью. Ход его мыслей прерван стуком в дверь. Это Анна, новый член группы тестеров. «Дерек, привет. Тебе стоит посмотреть видеозапись утреннего тренинга. Эти малыши просто умора». «Спасибо, обязательно посмотрю». Она собирается уходить, но внезапно останавливается. «У тебя сегодня неудачный день?» Дерек считает, что нанять бывшую смотрительницу зоопарка было хорошей идеей. Она не только разработала тренинговые программы для дигитантов, но и внесла предложение, позволившее улучшить качество их пищи. Другие компании, продающие дигитантов, предлагают ограниченный выбор пищевых пластинок. Она предложила, чтобы Блугема разнообразила форму еды и угощения для дигитантов. Она отметила тот факт, что разнообразие диеты улучшает самочувствие животных в зоопарке, а сама процедура кормления становится более интересной для зрителей. Менеджмент согласился с ее идеей, и группа разработчиков отредактировала базовую таблицу поощрения дигитантов, включив в нее широкий спектр виртуальной пищи. Инженеры не могли произвести симуляцию всех химических составляющих на молекулярном уровне. Возможности ООПП «Земля» в этом плане ограничены. Но им удалось добавить параметры, изменяющие вкус и текстуру еды. Кроме того, они разработали интерфейс, позволяющий владельцам дигитантов составлять собственные рецепты. И сама задумка, и ее воплощение оказались чрезвычайно успешными. У каждого дигитанта появились свои вкусовые пристрастия, а бета-тестеры сообщали, что им самим нравится готовить то угощение, которое предпочитают их питомцы. Примечание. Бета-тестеры – добровольцы, тестирующие почти готовую версию программного продукта и помогающие довести ее до товарного уровня. Конец примечания. «Менеджмент решил, что аватары-животные – это недостаточно», – говорит Дерек. «Они хотят добавить к ним аватаров-роботов. Можешь себе представить?» «Мне кажется, неплохая идея», — говорит Анна. Дерек поражен ее ответом. «Ты действительно так считаешь? Мне казалось, что уж ты-то предпочтешь животные аватары». «Здесь все почему-то думают о дигитантах, как о животных», — возражает она. «Но дело в том, что дигитанты не ведут себя, как реальные животные. В наших подопечных абсолютно очевидна их неживотная сущность, и когда мы делаем их похожими на обезьянку или панду, создается впечатление, что мы натянули на них цирковые костюмы». Дереку слегка обидно слышать, как его тщательно разработанные аватары сравнивают с цирковыми костюмами. Видимо, это отражается на его лице, потому что Анна поспешно добавляет. «Обычный человек вряд ли это заметит. Просто я провела намного больше времени с животными, чем подавляющее большинство людей». «Все окей», — говорит он. «Для меня важно ознакомиться с точкой зрения, отличной от моей». «Извини, твои аватары выглядят здорово, честное слово. Особенно мне нравится тигренок». «Я не обиделся. Серьезно». Она с виноватым выражением лица машет рукой и уходит, пока Дерек думает над тем, что она сказала. Может быть, он действительно зациклился на аватарах животных, настолько, что начал видеть в дигитантах не то, чем они являются на самом деле. Она, конечно, права. Дигитанты – животные не в большей степени, чем роботы, и кто может сказать, что его аналогия более верна, чем ее альтернатива? Если принять за основу работы, что для новой жизнеформы аватар-робот такой же добротный способ проявиться и самореализоваться, как и аватар-животное, то, возможно, он в конце концов сумеет разработать аватар, который придется ему по сердцу. Прошел год, и Блугэмы остались считанные дни до выпуска в свет ее ключевого изделия. Она работает в своем отсеке через проход от отсека Робин. Они сидят спиной друг к другу, но на обоих мониторах сейчас ООПП «Земля», где их аватары стоят рядом. Неподалеку с десяток дигитантов носятся по игровой площадке, гоняются друг за другом по мостику и под ним, карабкаются по лесенке или съезжают по небольшому трамплину. Это кандидаты на выпуск. Через несколько дней они, или же их точные копии, будут доступны для покупателей, пересекающихся в сферах реального мира и ООПП «Земля». Вместо того, чтобы за пару дней научить этих дигитантов чему-то новому, Анна и Робин следят за тем, чтобы их подопечные как следует попрактиковались в том, что они уже знают и умеют. Тренировочная сессия в самом разгаре, когда Махеш, один из основателей Блугэмма, появляется в проходе между отсеками. Он останавливается, чтобы понаблюдать за происходящим. «Не обращайте на меня внимания. Делайте свое дело. Какой навык проверяется сегодня?» «Определение формы предмета», – отвечает Робин. Она инстанцирует перед своим аватаром, разбросанные по земле, разноцветные деревянные блоки разной формы. И потом говорит, обращаясь к одному из дигитантов. «Иди сюда, Лоли». Львенок, маленькая самочка, ковыляет к ней через игровую площадку. Анна тем временем подзывает Джакса, аватара робота в неовикторианском стиле, сделанного из полированной меди. Создавая его, Дерек здорово постарался. Во всем. От пропорций конечности до формы лица. Анна считает, что Джакс просто очарователен. Она также инстанцирует цветные блоки разной формы и привлекает к ним внимание Джакса. «Ты видишь эти блоки, Джакс? Вот этот синий. Какой формы?» «Треуль», — говорит Джакс. «Хорошо. А тот красный?» «Кварат». «Хорошо. А вот этот зеленый?» «Круг», — «Молодец, Джакс». Она дает ему печенье, которое он лопает с явным удовольствием. «Джакс умный», — говорит Джакс. «Лоли тоже умный», — заявляет Лоли. Она улыбается и гладит их обоих по голове. «Вы оба очень-очень умные». «Оба умные», — подтверждает Джакс. «Вот это я и хотел видеть», — говорит Махеш. Кандидаты на выпуск — это финальная дистилляция бесчисленных опытов и тестов. Лучшие из лучших в плане обучаемости. Отбор кандидатов велся с прицелом на интеллект, но лишь частично, потому что не в меньшей степени важна была эмоциональность дигитанта, его характер, с тем, чтобы он не раздражал потенциальных покупателей. Одним из элементов хорошего характера была способность играть с другими без конфликтов. Команда разработчиков старалась снизить в дигитантах уровень иерархического поведения. В конце концов, Лугэмэ не ставила своей целью продавать домашних любимцев, с которыми хозяевам пришлось бы постоянно утверждать свой авторитет. Но это не значит, что соперничество вообще никогда не возникает. Дигитанты любят внимание, и если один из них замечал, что Анна похвалила другого, он тут же старался оказаться поближе и дождаться своей порции одобрения. В большинстве случаев все происходило как должно, но если какой-либо дигитант слишком обидчиво относился к своим товарищам или Анне, она тут же помечала его флажком, и этот конкретный геном из следующих поколений исключался. Примечание. Флаг, флажок – в программировании отметка некого предполагаемого, желательного или, наоборот, нежелательного события. Событие происходит, флажок поднят, включается соответствующая часть программного кода. Конец примечания. Нынешние версии кандидатов на выпуск останутся в компании в качестве маскотов, хотя их копии будут доступны для покупателей. Примечание. Маскот. Персонаж-талисман в спорте, корпоративных продуктах, университетах и так далее. Примерами могут быть пингвин Тих, маскот операционной системы Linux, неутомимый заяц батареек Energizer, медвежонок Миша, маскот Московской Олимпиады 80-го года и многие другие.